их количество за 3 года возросло на 3 миллиона человек. «Рональд Рейган так любит бедняков, что множит их число», — иронизировал тот же Кеннеди. Американское общество по существу вернулось к положению середины 60-х годов, когда начинали войну с бедностью. А те федеральные органы, которым полагалось с бедностью воевать, при Рейгане разогнали. В свое время комиссия Сената по здравоохранению привела статистику взаимозависимости безработицы и обострения других социальных проблем. Тем же занимался университет Джона Гопкинса в Вашингтоне. Расчеты оказывались поразительными. Поистине целая статья обвинительного акта буржуазному строю. Рост безработицы на 1% связывался с увеличением числа убийств примерно на 6%, самоубийств на 4%, количество заключенных в тюрьмах на 4%, количество пациентов в психиатрических больницах на 3%, уровни смертности на 2% и так далее. Как все это выглядело в новой экономической ситуации? Оставалось считать и считать. Основатель Американского союза защиты гражданских свобод Болдуин прожил 98 лет. Видел разные времена. Не прошло, однако, и полугода президентства Рейгана, как он предупредил: «Берегитесь, для гражданских свобод наступает худшая пора». Через 1,5 года, рассмотрев послужной список республиканцев, Союз констатировал: «Впервые мы имеем дело с администрацией, которая, по-видимому, твердо противится основополагающим юридическим и политическим принципам, на которые опирается Конституция Соединенных Штатов Америки». Администрация выступает не просто против тех или иных свобод для тех или иных определенных людей или групп. Идет наступление на всю конституционную систему, созданную 200 лет назад. Обвинение тяжкое. Не слишком ли круто брали защитники гражданских прав? Не слишком. Так считали не только они. Например, в декабре 1981 года в Нью-Йорке состоялся съезд американских писателей. Свыше 3000 литераторов, люди разных политических взглядов, обсудили как профессиональные дела, так и положение дел с буржуазно-демократическими свободами. Напомнив о праве граждан говорить, писать, организовываться ради совершенствования общества, съезд ударил в набат: «Нынешние попытки это право урезать – серьезная опасность для демократии». Весомость выводов отражала тяжесть фактов. В докладе Союза защиты гражданских свобод подчеркивалось, что Белый дом и его сторонники в Конгрессе обходным путем добиваются отмены закона о гражданских правах, во всяком случае его выхолащивания. Закон где устарел. Расовая дискриминация на юге Соединенных Штатов Америки ликвидирована и так далее. Через месяц с небольшим после появления доклада, в декабре 1982 года, город Майами во Флориде полыхнул расовыми волнениями, и говорить о ликвидации расизма стало совсем нелепо. Как ревизию итогов борьбы черных за гражданские права в Соединенных Штатах Америки восприняли январское 1982 года решение администрации отменить положение о том, что сегрегированные учебные заведения не должны пользоваться льготами в налогообложении. Должны, решили в Белом доме. Министерство юстиции прекращало выявлять факты сегрегации в начальном и среднем образовании. Что касается прав женщин, то администрация смыкала ряды с реакционными организациями, пытаясь похоронить проект конституционной поправки о равноправии независимо от пола. Министерство юстиции и ультраправые действовали рука об руку в судебных органах политических кампаниях